Глава 9. Макс остановил байк и заглушил мотор. От платформы отошла электричка на Москву. По лестнице спустились два человека, пожилой мужчина и парень. Макс бросил взгляд на часы. Приехал даже раньше, чем рассчитывал. Но не успел вытащить телефон, как услышал за спиной шаги. Он оглянулся и увидел одетую в теплую куртку и черные штаны Люсинду. Через руку у напарницы был перевешен красный мотоциклетный шлем, особенно ярко выделяющийся на фоне темной одежды. Обычно Люси пользовалась тем, который был у Макса, но сегодня внезапно принесла свой. «Специально купила или...» — не сдержал любопытства он. «Или...» — в своем духе отрезала Люсинда. Макс подождал, пока она устроится за его спиной, и с грустью подумал, что мотоцикл пора ставить в гараж. Это стылое, выленившее утро наконец-то разродилось снегом, пусть и покрывшим землю невесомым слоем. На следующие дни прогноз обещал метель. Родители предложили Максу свою машину, потому что в ближайшее время они собирались ехать на дачу. А по городу отец предпочитал передвигаться на метро. Что ж, возможно, не стоит отказываться, тем более, что приходится часто выезжать. «Куда едем? На кладбище?» – громко спросила Люсинда. «Нет, на место дома, в котором жил художник». Коллега не стала спрашивать, почему Макс так решил. Видимо, поняла, что он не почувствовал у могилы призрака и надежды возложил на место трагедии. Путь был недолгим, но и за эти несколько минут, что они мчались к поселку, где находился сгоревший 2 года назад дом, Макс успел передумать много всего. И хоть он пытался настроиться на работу, мысли то и дело возвращались к Марине. Что случилось вчера на свидании? И где найти деньги на дорогую реабилитацию? Перед этой поездкой он успел съездить в банк в попытке получить еще один кредит. Несколько дней назад Макс подробно расспросил лечащего врача о всевозможных центрах реабилитации, а потом внимательно изучил информацию в интернете. Вариант, что девушку будут возить каждый день из дома, отпадал сразу. В ее 5-этажке не было лифта, а жила Марина на 4-м этаже. Значит, нужен полный пансион. Фактически еще одна больница. Макс рассматривал и вариант съема квартиры неподалеку от медицинского заведения, но все равно сумма, которую нужно было внести сразу, пугала своей неподъемностью. На эту проблему накладывался осадок от странно закончившегося свидания и спора с мамой Марины, прознавшей о том, что Макс ищет средства. «Максим, у Марины есть мы, ее родители, и деньги — наша проблема. Ты не должен ничего на себя взваливать. Ты и так много сделал. За то, что ты все разузнал, я тебе очень благодарна, а влезать в еще один кредит запрещаю». Он припарковался в конце аллеи, которую они накануне осмотрели с Люсиндой и Лидой. Напарница спешилась и сняла шлем. «Ты сегодня какой-то дёрганый», — заметила она. «Почувствовала», — усмехнулся Макс, не став спорить. «Поняла по твоей манере вождения. Что случилось?» «Да вроде ничего такого», — вздохнул он. «О Марине все думаю. Но надо бы о деле. Проблемы?» «Нет, это же нормально, беспокоиться в такой ситуации». «Да», — после некоторой заминки ответила Люсинда. Поверила ли она его нарочито беспечному тону? Скорее всего, нет. «Посмотрим, где жил художник», — сменил тему Макс. «Если нам повезет, то я смогу выйти на контакт с призраком. Если нет, то поедем на кладбище». «Виктория тебе больше не звонила?» «Я к ней съездил, но из новостей только то, что обнаружилась пропажа запасной связки ключей. Картину вынес тот, кто смог легко отпереть дверь». «Муж? Кто его знает? Может, и он. Или не он?» «Я надеялся, что Гера установит место, откуда были отправлены сообщения. Но наш хакер говорит, что провайдер какой-то мутный. Призрачные сообщения, призрачный покупатель картины, представившийся именем погибшего художника. Тот человек больше не перезванивал?» «Виктория попыталась с ним связаться, но телефон отключен», — вздохнул Макс. «Она больше не нужна звонившему, потому что он, похоже, получил свое». «Возможно», — согласился Макс. «Что в этой картине такого ценного, Люси? Твой знакомый ничего больше не сказал?» «Нет», — качнула головой она и нахохлилась. То ли от холода, то ли потому, что вопрос ей не понравился. «Меня смущает эта пририсованная фигура. Сам ли автор ее добавил или кто-то другой?» — пробормотала Люси будто себе. «Про эту фигуру я и хочу выяснить». От сгоревшего дома остались 3 стены, в которых с воем, будто беспокойное привидение, гулял ветер. К счастью, участок располагался на отшибе. Видимо, художник любил одиночество. За небольшой территорией, которую обозначал поваленный забор, начинался запорошенный снегом луг, а вдали темнел лес. Уединение, несмотря на расположенный в сотни метров жилой поселок, не показалось Максу приятным. Впрочем, что может быть хорошего на месте трагедий? Он краем глаза заметил, как подобралась Люсинда. Что-то насторожило? Пригласил ее с собой Макс не просто за компанию, а в надежде на помощь. Что-то почувствует он, что-то увидит она. Макс первым вошел на территорию. Гравий шумно захрустел под рифленой подошвой ботинок. Люси пристроилась рядом, но тут же оскользнулась. Макс успел подхватить ее под локоть. «Осторожно!» «Это ты будь осторожен», — возразила она. «Побудь, пожалуйста, здесь, я сам обойду территорию». «Уверен?» «Да». Макс не хотел, чтобы она помешала ему в задуманном. В последнее время Люси слишком уж сильно о нем пеклась. Он осмотрел развалины, покружил по неухоженному участку, стыдливо прикрытому снежным налетом, и остановился рядом со скамейкой. Может, художник работал над картинами здесь, за домом, откуда открывался вид на луг? Или выходил сюда с чашкой утреннего кофе, чтобы обдумать будущие сюжеты? Макс ничего не знал о привычках Геннадия Андреевича, но вообразил некоторые в надежде выйти на контакт. Глухо. Ладно. Макс усмехнулся и снял с шеи Лидин оберег. Коллеге наконец-то удалось создать защиту, которая не развалилась. Но ведьма тоже перестаралась в заботе. Ее охранка получилась такой сильной, что сквозь нее никто не пробивался. Вчера Макс гулял по кладбищу, будто в броне. Но броня хороша при возможной атаке, а сегодня ему нужна чувствительность. Он положил на лавку бусы, по которым вчера не преминул пройтись Гера, и, прикрыв глаза, представил, что снимает с себя слой за слоем светящиеся разноцветные ауры. Про такую защиту, ауры, как Макс про себя их называл, он вычитал в одной из книг Сергея Степановича еще давно, но использовал тогда рунические формулы шефа. А с тех пор, как ставы перестали действовать, попробовал этот способ. Защита оказалась некрепкой и быстро исчезла, потому что Макс наверняка делал что-то не так. Но все равно по утрам он мысленно наносил на себя ауры, а в течение дня, если приходилось выезжать из офиса, обновлял. Прикрыв глаза, Макс вообразил, как снимает разноцветные слои. Может, если он полностью откроется, то сумеет не только услышать погибшего художника, но и увидеть его. Макс не был визуалом, но отчего-то пришла уверенность, что у него получится зайти дальше, чем он обычно отваживался. Синий светящийся слой последовал за белым, за синим — серебристый. И с каждой снятой аурой Макс будто спускался на одну ступеньку в темный подвал, шаг за шагом касаясь ледяных осклизлых стен ладонью, наугад, не столько всматриваясь в темноту, сколько вслушиваясь в нее. Сознание коснулся тихий писк, который с каждым шагом становился все громче. Ровный, надоедливый, на одной ноте, будто зумер. Где-то Макс уже слышал такой. Ах да, в больнице, очень давно, когда сам шагнул за черту. «Я не хочу туда», — невольно запаниковал он, будто ему было не 27 лет, а снова 17. «Это не настоящее, а прошлое». Попытался убедить себя, но писк становился все громче, отчаянней. Он не увидел, но догадался, что этот звук породил суету. Кто-то всполошился, куда-то побежал, а потом вокруг Макса сомкнулось кольцо из людей с закрытыми масками лицами. «Это иллюзия. Тебе в другое место», — попытался он выровнять свое направление. Писк стал прерывистым, развороченную когда-то взрывом левую ногу полоснуло болью. Грудь и плечо будто ошпарило кипятком. И следом на Макса обрушилась какофония из плача, криков, бормотания и смеха. Это оказалось настолько сильно, что он покачнулся, взмахнул руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, только не нащупал никакой опоры. От лавины чужих голосов накатила тошнотворная мигрень, и Макс рухнул на колени, сжал ладонями виски, будто это могло остановить новую вспышку адской боли. А потом погрузился в спасительную тишину. Но за мгновение до этого успел услышать вполне четко произнесенную фразу: «Сердцеедка, ищи ее». Привела его в чувство хлесткая пощечина. Макс открыл глаза и первое, что увидел, покосившееся серое небо. «Черт тебя подери!» — ругнулся кто-то сквозь зубы, и небо заслонило лицо Люсинды. Краски схлынули с ее лица, и на фоне алебастровой бледности светло-зеленые глаза показались Максу изумрудными, а растрепанные рыжие волосы — темно-каштановыми. «Ты офигел?» — вдруг заорала Люсинда, едва он встретился с ней взглядом. Это было так внезапно, так неожиданно и непривычно, Увидеть от безэмоциональной Люсинды такую реакцию, что Макс рывком сел. Его тут же качнуло, он оперся ладонью на влажную от подтаявшего снежка землю и подтянул ноги. Еще одно усилие, и смог пересесть на лавку. Люсинда же осталась стоять напротив, гневно хмурясь. «Зачем ты это сделал?» Она подняла руку с зажатыми в ней бусами, а затем практически швырнула оберег Максу на колени. Он невольно отпрянул. И зря, потому что от резкого движения снова замутило. Макс стиснул зубы и зажмурился. «Что, плохо?» — спросила уже спокойнее Люсинда и присела рядом. «Как маленький». «Кто бы еще говорил?» — не удержался Макс, припоминая ей те случаи, когда она сама пренебрегала защитой. Но Люсинда только хмыкнула. «Или сможешь?» — спросила она через какое-то время. «Я не ранен, но заорал так, будто тебя живьем резали. Зашел не туда. Случайно получилось». Он не стал признаваться, что ему действительно было больно. Так, как много лет назад. «Шоколадку дать?» «Нет, не надо». Макс осторожно наклонился, собрал чистого снега в ладонь и обтер лицо. От холода стало немного легче. «Можем зайти к дяде Паше и пересидеть у него, пока ты не придешь в себя». «Я в порядке, Люси. 5 минут и все пройдет», — несколько раздраженно отозвался Макс. Кажется, раньше напарница так не кудахтала над ним. К счастью, Люсинда больше не полезла к нему с заботой. «Что-то услышал?» — спросила она, когда он поднялся с лавочки. «Если отбросить помехи, то ничего. Почти ничего. Сердце...» Но Люсинда внезапно охнула и схватила Макса за руку. Он проследил за ее взглядом и тоже едва сдержал возглас, увидев на снегу цепочку следов. «Их тут не было», — прошептала Люсинда, невольно стискивая его ладонь. «Не было? Или это твои?» Макс качнул головой и для наглядности оставил рядом отпечаток своего ботинка. «У меня обувь на пару-тройку размеров больше и подошва рифленая. Подожди здесь». «Нет уж, я тебя уже подождала». Он не стал больше спорить, и они вдвоем отправились по следам, которые привели к сараю. «Защита», — напомнила Люсинда, и Макс напялил на себя ожерелье. Вот бы уже потешился Гера, увидев его снова в деревянных бусах поверх байкерской куртки. Бусы, ожерелья, фенечки, платки удивительным образом шли шаману. Макс же с подобным украшением ощущал себя странно. «Красивым», как выразился Гера. Он потянул на себя деревянную дверь, зажег на мобильном фонарик и осветил помещение, из которого дохнуло чем-то химическим. «Краска и растворитель», — тут же опознала запах Люсинда. «Может, здесь была мастерская?» Макс обвел лучом света помещение, но к его разочарованию в сараюшке ничего не оказалось. Или все, что тут находилось, вынесли после пожара? То, что сарай не пострадал от огня, не удивляло, так как дом находился на приличном расстоянии. Макс обошел пустое помещение, простучал ботинком участки деревянного пола в тех местах, где половицы были неплотно приложены. Пару дощечек он даже приподнял, но под ними обнаружился лишь бетон. «Ничего», — сдался он. «Ты тоже ничего не чувствуешь?» «Холод. Вот здесь, конкретно от этого места». Люсинда приложила ладонь к дощатой стене, и Макс присмотрелся. «Открой, пожалуйста, дверь. Она захлопнулась», — попросил он, а затем на всякий случай сфотографировал участок голой стены, на которой указала напарница, со вспышкой и без. Простучал стену, но пустот не обнаружил. «Ничего тут больше нет, Люси», — вздохнул он. «Пойдем». Девушка не стала задерживаться и первой вышла наружу. На улице она полными легкими вдохнула колючий от холода воздух, будто в сарае ей стало нечем дышать, и уже после этого спросила. «Ты что-то услышал?» «Одну фразу. Чтобы искали какую-то сердцеедку. Но я не уверен, что это сказал художник. Понимаешь, я решил, что смогу почувствовать его лучше, если окажусь без защиты. Возможно, даже увидеть его. Но не учел того, что притяну остальных». «Тут много призраков?» — ужаснулась Люсинда, но Макс покачал головой. «Нет, был один, вряд ли художника. Я сбился с пути и будто провалился в свое прошлое, в моменты, когда случились первые контакты с мертвыми. Это произошло в больнице. Сама понимаешь, какой фон и тогда, и сейчас на меня обрушился. Я опять едва справился, не без твоей помощи». Люсинда, похоже, не различила иронии в его голосе, уткнулась носом в воротник и буркнула. «Я испугалась, и пока не придумала, как по-другому приводить тебя в чувство. Только лупцевать по лицу». Макс улыбнулся. «Не могу сказать, что это мне нравится, но действенно». Они дошли до мотоцикла и остановились. Люсинда потопталась рядом, будто в сомнениях, а потом решительно стянула с головы шапочку, сунула в карман и взяла свой шлем. «Байк тоже был красный», — вырвалось у Макса, и он тут же пожалел о своем неуместном любопытстве. Что случилось у Люсинды, он не знал, но это место, где они оказались по работе, как-то было связано с ее прошлым. «Угу», — буркнула напарница, но вполне дружелюбно. Больше он не стал расспрашивать, пусть и хотелось узнать хотя бы характеристики мотоцикла, который когда-то водила Люси. Перед дорогой Макс просмотрел сообщение и увидел одно от Виктории. В послании женщины явно читались сомнения в том, что агентство выбрало правильное направление. Видимо, заказчица решила, что команда отыщет ее пропавшего мужа очень скоро и раньше полиции. Макс оставил разговор по возвращении в офис. Как же ему не хватало Марины, которая умела успокаивать клиентов. Вообще не хватало. До Москвы он домчался без препятствий. Паркуя байк напротив офиса, Макс в очередной раз подумал, что пора ставить мотоцикл довесный в гараж. Скоро дороги заметет или подморозит. Лучше лишний раз не рисковать. Да и холод с ветром удовольствия доставляли мало. За время поездки Макс промерз и мечтал только о тепле, кружке кофе и спокойствии минут на 20. Хоть надеяться на небольшую паузу, было самонадеянно. Через четверть часа нужно позвонить в банк, затем составить план завтрашней поездки на объект по другому заказу, перед этим узнать, как идет работа у коллег, и позвонить Виктории. Но чашку обжигающего кофе он, конечно, себе позволит. И даже с печеньем, если шаман вовремя припрятал пачку от прожорливого Геры. Только невинные мечты о недолгом покое нарушил звонкий голос, окликнувший Макса по имени. Он оглянулся и увидел спешившую со стороны кафе Алису Грачеву. «Я пойду», — тут же сказала напарница и шагнула к двери, оставив Макса наедине с девушкой. Ничего не оставалось, как подождать Алису. «Привет», — еще издали заулыбалась Грачева. Макс, как бы ни был раздражен непредвиденной задержкой, не мог не признать, что Алиса очень хорошенькая. Ей шли и короткая меховая курточка молочного цвета, и яркая вязаная шапка с большим помпоном, и шарф крупной вязки. Алиса, приблизившись, просияла и с намеком покосилась на вход. Но Макс тут же обозначил рамки. «Алиса, я после дальней дороги, и у меня созвон с банком». «Я ненадолго», — успокоила Грачева, хоть по ее разрумянившемуся то ли от холода, то ли от волнения личику и скользнула тень разочарования. Но так было всего мгновение. «Ты видел, что у металлургов скоро концерт?» Она снова заулыбалась. Макс неопределенно качнул головой. О концерте он знал от самого Шурупа, но обсуждать это с Грачевой не хотел. Алиса расценила его жест по-своему и воодушевилась. «Не знал? Мне шепнули, что на концерте может быть Иван Темный. Ты же не упустишь такую возможность?» «Возможность чего, Алиса?» – прямо спросил Макс. Ему не нравилось, что девушка всячески форсирует события и будто ждет от него немедленных действий. Макс же выбрал другую тактику – собрать информацию, досконально ее проверить, обдумать шаги и их последствия. Для Грачевой все, похоже, представлялось заманчивым приключением. «Ну», – смутилась она, чем только подтвердила догадки Макса. «Алиса, я все объяснил в нашу недавнюю встречу. Более того, попросил тебя быть осторожной. За новость о концерте благодарю. Я подумаю. Мы могли бы пойти вместе. Я через знакомого достану билеты и…» «Алиса, если хочешь попасть на концерт, бога ради, но если задумала совместить приятное с опасным, то я снова попрошу не высовываться. И себе навредишь, и нам не поможешь». «Да я просто тебя на концерт пригласила. Разве нельзя? Позвони мне, если надумаешь». Дабы больше не спорить с Алисой, Макс что-то пробормотал и наконец-то распрощался с ней. За стойкой ресепшена восседала Лида, а сбоку притулился Гера. Парочка с упоением что-то изучала в компьютере. Арсений, видимо, ушел на обед, раз его место заняла ведьма. Проходя мимо, Макс кивнул в знак приветствия, но коллеги будто не заметили его. Что ж, так даже лучше. 5 минут покоя, на кофе, а затем снова в работу. «Серьезно, Лида?» – воскликнул вдруг Гера так, что Макс аж вздрогнул. «Фиолетовый костюм? Я такое на свадьбу не надену. «Это шаману идут павлиньи перья, а не мне!» Макс невольно улыбнулся и прибавил шагу. Что зашипело в ответ Лида, он не различил. Зато, когда входил на кухню, успел услышать еще один вопль Геры. «Лида, а шляпа мне на кой?» Поспешно закрыв дверь, Макс прислонился к ней спиной и беззвучно засмеялся. Гера, похоже, будет колоритным женихом с его внешностью викинга, в фиолетовом костюме и в головном уборе. Может, Лида задумала свадьбу в стиле Хэллоуина и себе присмотрела короткое черное платье, лиловые туфли и остроконечную ведьминскую шляпу? Когда Макс с кружкой кофе и пачкой печенья сел за стол, на пороге нарисовался Гера собственной персоной. «Приятного», – пожелал коллега, вытащил из пачки две печенины и развалился на стуле напротив. Макс не смог спрятать усмешку, потому что перед глазами снова встал образ викинга, широкоплечего, высоченного, длинноволосого, но одетого в фиолетовый костюм и шляпу. «Что такое?» – не понял Гера. «Я ледяным маркером усы себе пририсовал?» «Нет, я услышал, как вы тебе свадебный костюм выбирали». «А!» – беззаботно отозвался коллега и сцапал еще четыре печенья. «Не, я отбился от прикида а-ля шаман». Не успел Макс поздравить коллегу с такой мощной победой, как тот ухмыльнулся. «А вот тебе, бро, не повезло. Лида решила, что это друзья жениха будут такие нарядные. Жди, скоро она к тебе явится снимать мерки. Вариант не прийти на свадьбу не рассматривается. Проклянет». Макс поперхнулся кофе, Гера с невинным видом жуя печенье подождал, пока он откашляется, а затем, как ни в чем не бывало, сменил тему. «Шеф, по работе. Эту чертову картину в магазин прислали с курьером от какого-то Иванова ИИ. Понятно, что имя отмазка. Хотя шанс, что чела действительно так зовут, есть». «Когда это произошло?» – спросил Макс, наморщив лоб. Виктория сказала, что приобрела репродукцию пару недель назад. «Да недавно. Ее тут же и продали. Тупиковый след. Деньги должны были перевести на чьи-то реквизиты. Вряд ли фальшивое имя». «Хм, с кем ты там разговаривал? С секретарем? Может, съездишь лично, включишь обаяние и узнаешь все, что сможешь?» «А давай», — согласился Гера, отправляя в рот последнее печенье. «Только для Лиды придумай какое-нибудь задание, а то она за мной увяжется и всю разведку испортит. Кстати, о красотках. Тебя тут ждали». Гера поиграл бровями, но Макс недовольно буркнул. «Если ты про Алису, то я ее видел. Ничего особенного. Просится к нам на работу». Предлог придумался сам собой. Впрочем, Макс не так уж и соврал, потому что в недавнюю встречу Грачева действительно намекнула, что хотела бы работать в агентстве. «Я ей сказал, что вакансий нет. Ты ей нравишься, как бы спас и все такое. Как бы спас ее не я, а Марина, и вытащил Алису ты. Но ей, видимо, нравятся брюнеты в косухе, а не блондины-качки», — ухмыльнулся Гера и шутливо напряг бицепс. «Мне Алиса неинтересна. У меня есть любимая девушка», — сказал Макс и поднялся, чтобы вымыть чашку. «Да это понятно. Кстати, о Маринке. Тут это...» Гера тоже встал. «Я случайно подглядел твою поисковую историю. Ты просил установить тебе на комп мою программу, я это сделал. Ну и открыл поисковик. Ты ищешь для Маринки реабилитационный центр? В банк ты поэтому ездил, чтобы найти деньги?» «Ну...» — выдавил Макс, еще не понимая, куда клонит коллега. «Мы с Лидой обсудили и решили, что можем немного скинуться», — внезапно объявил Гера. «Положение не спасем, но чуть-чуть поможем». «Гер», — растерялся Макс, — «у вас с Лидой свадьба на носу». «Маринка нам тоже не чужая. Насчет скинуться предложила Лида, заметь. Я только брякнул про поисковую историю, она и решила». «Господи», — пробормотал Макс, потому что Лида опять удивила своей отзывчивостью. Ему снова вспомнились слова Сергея Степановича про то, что ведьма тщательно прячет это качество, но если и решает помочь, то от всей души. «Шаман, кстати, с нами в доле», — Лида и ему сказала. «Осталась Люсиндуля, она пока не в курсе, так как ездила с тобой, но вряд ли откажется». «Спасибо, ребята», — пробормотал Макс. «Маринке скорейшего выздоровления, так и передай, что нам ее не хватает», — бодро закончил Гера. «Ну, пойду собираться. Сгоняю в офис интернет-магазина, который продал картину». «Удачи», — пожелал Макс, все еще находясь под впечатлением от слов Геры. Он вернулся к себе и набрал номер Виктории. Разговор вышел непростой. Заказчица слишком нервничала и прямо заявила, что Макс и его команда занимаются не тем. Вместо того, чтобы искать Сашу, увлеклись происхождением картины. Макс мысленно досчитал до трех, а потом нашел какие-то слова, чтобы успокоить молодую женщину. Но когда отложил телефон и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла, почувствовал себя обессиленным. Он и сам не был уверен в том, что они выбрали верное направление. Вцепились в эту пропавшую картину просто потому, что камера засняла испуг мужчины. Повелись на слова Виктории о том, что от полотна исходят нехорошие вибрации. Впрочем, деятельность их агентства и подразумевала работу с чем-то аномальным. Нужно снова попросить Люсинду съездить к Виктории. Раньше у коллеги получалось поймать короткие видения, которые проливали свет на случившееся. В этот раз Люси будто устранилась из расследования. Может, это дело затронуло что-то слишком личное? Макс понимал ее, потому что сам недавно оказался в похожей ситуации, но они нуждались в помощи экстрасенса. Макс поднялся и подошел к окну. Додумать важную мысль он не успел, потому что в кабинет после короткого стука ворвалась Лида. «Наконец-то могу поговорить с тобой наедине. Спасибо за то, что отослал Геру по делам». «Лида, если ты про костюмы», — подобрался Макс, вспомнив предупреждение коллеги. «Костюмы?» — непонимающе нахмурилась ведьма, а потом досадливо махнула рукой. «Нет, у меня серьезный разговор, Макс». «Про деньги мне сказал Гера». «Да погоди ты перебивать», — досадливо воскликнула девушка и нервно оглянулась на дверь, будто опасаясь чьего-то вторжения. «Я про Марину. Она рассказала тебе о своих снах?» «Нет. А что такое?» «Я так и думала. Марина попросила меня сделать расклад. Макс, ты обещал прислушиваться к моим предсказаниям». «Да, Лида, говори. Я тебе верю», — отрывисто произнес он, потому что в душе словно поднялся ледяной вихрь. «С Мариной что-то не то. Она будто двоится. И один из двойников мертвый». «Что? Не понимаю». Макс поддался корпусом к Лиде и случайно смахнул на пол карандаш, но не заметил этого. «Не знаю, как объяснить. За Мариной стоит какая-то тень. Ее ли или чужая, не поняла. Но эта тень мертвая. К Марине что-то привязалось, Макс, и, возможно, на нее влияет». Он вскочил так резко, что кресло отлетело к противоположной стене и выскочил из кабинета. «Макс!» — Лида бросилась за ним. Он бросил взгляд на пустую стойку ресепшн, затем заглянул на кухню. «Где шаман?» «На обеде», — ответила выглянувшая на шум Люсинда. Макс остановился и зажмурился. На этот раз, чтобы выровнять дыхание, ему понадобилось досчитать до 10. «Это хорошо, что Арсений на обеде. Это хорошо. Иначе Макс бы, не сдержавшись, схватил бы того за грудки, треснул о стену и заорал бы так, что обрушил бы верхний этаж, который занимала фотостудия. Что Арсений творил с Мариной? Какому вмешательству ее подверг?» «Макс», — тихо окликнула то ли Лида, то ли Люсинда, он открыл глаза и шумно выдохнул. «Люси», — голос все же дрожал от негодования, «я понимаю, что ты очень устала и еще не обедала, но очень тебя прошу навестить Марину прямо сейчас. Просто сделай вид, что приехала к ней, потому что соскучилась. Поболтай, поулыбайся и считай, что с ней происходит. Хотя нет, погоди. Лида, расскажи все, чем с тобой поделилась Марина. Это серьезно, а не девичьи секреты. Нам нужно знать, что происходит». «Хорошо», — несколько испуганно ответила Лида, явно не понимавшая, почему ее рассказ вызвал такую реакцию. «Конечно, она же не знает о ритуале, который провел шаман». Рассказ коллеги уложился в несколько минут. «Хорошо, понял. Поговорю еще сам с Мариной. Люсинда, сделай все, что сможешь. Только не напугай Марину еще больше, пожалуйста». «Естественно», — кивнула напарница. «Потом можешь ехать сразу домой», — разрешил Макс. «Только отзвонись мне». Значит, ему не показалось, что во время свидания с Мариной что-то произошло. Что-то ее внезапно напугало, испортило настроение. В какой-то момент Макс сам услышал чей-то голос. Всего одно слово, которое он не различил. Но к ним во время ужина будто пробился кто-то третий. «Хочешь, заварю тебе мятный чай?» — участливо предложила Лида. «Давай», — не стал отказываться он. «Удивительно, заносчивая ведьма сегодня проявляет столько заботы. Пожалуй, стоит нарядиться на ее свадьбу так, как она хочет, если это доставит ей удовольствие. Лида заслужила счастье». Коллега удалилась на кухню. Одетая в куртку и шапку, Люсинда пронеслась мимо. А Макс, услышав донесшийся из кабинета звонок, поспешил к себе. Увидев имя мамы Марины, он поздоровался излишне взволнованно. «Здравствуй», — голос женщины прозвучал неожиданно сердито, холодно. «Максим, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Конечно». Мама Марины тем же холодным тоном назначила встречу вечером в кафе возле больницы и, сухо попрощавшись, отсоединилась. Макс озадаченно положил телефон на стол. Что могло так сильно рассердить мягкую и дружелюбную Ирину, которая пеклась о Максе как о родном? В голову приходили только мысли о вчерашнем свидании. Видимо, где-то он накосячил так, что вызвал гнев женщины.